Глава 28. Не до конца понимая, чего испугался компаньон, Джек, тем не менее, пошел следом за ним. Зайдя в загаженные развалины и скрывшись от посторонних глаз, они прибавили ходу. Ферлин сказал Джеку, чтобы тот смотрел в оба. Преодолев несколько осыпей, они пролезли в оконный проем и оказались в другом квартале, имевшем такой вид, будто он подвергся бомбардировке с последующим разграблением. «Что это, Ферлин?» «Это тоже Нур, приятель. А теперь бегом, как тогда, у болота». И Ферлин побежал, а Джек побежал следом. Он все еще не понимал, от кого они бегут, однако понемногу начинал бояться. Несмотря на то, что бежали они быстро, то и дело преодолевая какие-то препятствия и взбираясь по осыпям избитых кирпичей, это было не так тяжело, как на болотах. К тому же там над ними висела дискорама, а здесь только пыль и запах отхожего места. Они бежали минут 10, затем Ферлин остановился и стал прислушиваться. «Ну что, у нас получилось?» – спросил Джек, переводя дух. «Пока да. Теперь пойдем туда!» Ферлин махнул рукой, указывая направление. Но Джек только пожал плечами. Здесь он совершенно не ориентировался. Вскоре они выбрались из руин на городские улицы и пошли вдоль торговых рядов, где Джек получил от Ферлина приличных размеров булочку, обсыпанную сахарной пудрой. «А может, за нами никто и не гнался?» спросил Джек, когда они шли недалеко от парка вербовочной конторы. Булка была съедена, и он чувствовал себя как беззаботный отпускник. «Может, и не гнался, но на случай, если бы кто-то гнался, мы провели обманный маневр. Понятно?» «Понятно. Ты ведь уже учил меня, как нужно заранее все приготавливать, как отступать и прятаться. А теперь вот маневры». «Пошли быстрее!» – сказал вдруг Ферлин и, взяв Джека под локоть, потащил за собой. «Быстрее, Джек! Они нас нашли!» «Кто?» «Те парни сзади!» Джек оглянулся и увидел человек 7 обитателей окраинных кварталов, которые, словно военный отряд, шагали по тротуару, вперев взгляды в Ферлина и Джека. Они производили неприятное впечатление. Прохожие шарахались от них в стороны, а лавочники прикрывали кассовые коробки. «Кто они, Ферлин?» «Думаю, их послали из швейного предприятия. Кларк или как его там. Давай, прибавь шагу, а то они несутся, как локомотив». Джек оглянулся. И действительно, дистанция до преследователей сократилась. Да они еще прятали что-то в карманах. Возможно, оружие. Скоро пешая гонка снова перешла на бег. И Джек понесся за старшим компаньоном, а бандиты побежали следом, то рассыпаясь поодиночке, то снова собираясь в кучу. «Давай туда!» – крикнул Ферлин, указывая на стоявшего у входа в здание полицейского. И Джек первым заскочил в спасительную дверь, не сразу поняв, что оказался в приемной вербовочного пункта. Они постояли, переводя дух и осматриваясь. Со всех сторон на них с плакатов смотрели воины с мужественными лицами и приглашали восстановить справедливость, сражаясь в рядах корпоративных армий, называемых чрезвычайными экспедициями. Неожиданно, чуть дальше по коридору, открылась дверь туалета, и оттуда вышел седой майор-отставник. Он комкал в руках бумажное полотенце и вполголоса бронил некоего Бравнера, который уже полгода не может отремонтировать сушилку для рук. Заметив в приемной людей, майор остановился, спрятал полотенце в кармане брюк и спросил. «Чем обязан, господа? По какой вы тут надобности?» «Мы как все!» – сделанной радостью произнес Ферлин. «Пришли посмотреть и прицениться». «А чего тут прицениваться? Если ты в пехоту, ты уже староват. А вот если специалист...» Майор подошел к Ферлину ближе, словно присматриваясь. «Ты специалист?» «Может, я и специалист, господин майор. Только свое уже отвоевал». «Ага, тот-то я гляжу, морда кирзовая. Значит, бывалый». Понимающе кивнул майор и переключил внимание на Джека. «Ну, а это кто? Младший брат?» «Сосед». «Ты чё припёрся, сосед? Вон у тебя ещё молоко на губах не обсохло». «Это сахарная пудра от булочки», – ответил Джек и стал усердно тереть рукавом рот. Майор рассмеялся, а Ферлин улыбнулся. Рановато было Джеку вербоваться, даже если бы его сюда позвали. «Ну что, народу всё равно нет. Идёмте, я вас просвещу. Пусть сосед узнает, почем нынче солдат и что для этого нужно».